Потому что он его или сосед, или он его близкий, он его знает лучше. Потому что для постороннего человека труднее взять адрес, когда они не знают. Ну, говорим, ну а как вы приглашаете? А если они не идут? Ну что ж, говорит, раз не пойдут, два не пойдут, три не пойдут, а потом на пятый, шестой пойдут. То есть он идет и зовет, идет и зовет, идет и зовет. Спросили мы у них, как насчет отсева из тех, которые каялись. Вы знаете, разницы между ими и нами нет. От 25 до 30% остаются, 70 уходят. Это наша картина. Но все дело в том, что они приглашают гораздо больше, чем мы. Они приглашают гораздо больше, чем мы. Ну и, наверное, все-таки действительно нас не сравнить с Бразилией. Если там где-то от 150 миллионов, они говорили, до 160, то все-таки это не наши 10 миллионов или 9 на сегодняшний день. Тот же, допустим, город Сан-Пауло, они даже точно не знают, сколько в нем жителей. Говорят, от 15 до 20 миллионов. Один город. Витория или Виктория. Это город тоже миллионер. Но не запомнил я, сколько миллионов в нем находится. Это города миллионеры. Но Виктория Победа. Значит, он расположен в области, которая называется область Святого Духа. Город Виктория, как у нас Брестская область, там область Святого Духа называется по-португальски. Там очень сильно развит католицизм. И говорят они, основные проблемы у нас идут не от правительства, не от неверующих людей. Основные проблемы идут от католиков. Они очень обеспокоены нашим ростом, ну и делают все, что с их стороны можно, чтобы остановить этот рост. Ну, конечно, там своеобразные подходы. У них есть церковь, которая расположена в бассейне реки Амазонки. Они говорят так, что Бразилия, вот их 150 миллионов, они называют цифру 150, и там даже до 160, сами бразильцы. Они говорят, что вот эта область Амазонии, она не населена, и там живет только 3% бразильцев. И у нас в этом районе, у нас, говорят, есть места, где еще ни разу не ступала нога человека. Там эти анаконды, огромные змеи, удавы и так далее, крокодилы и так далее. И есть у них церковь из туземцев. Для того, чтобы до этой церкви добраться, надо 8 дней плыть на лодке. У них вот эта церковь Маранафа. И что интересно, вот такое расстояние они регулярно посещают, и все псалмы, которые они поют, они там поют. И там, говорят, уверовал вождь племени. Но, естественно, за ним уверовало и все племя. И говорят, был там один колдун, который пытался что-то делать. Говорит, вождь взял его, подвесил за ноги вниз головой на 3 часа, и он тут же покаялся. Уже, говорит, больше там неверующих нету. Только не помню, на 3 дня или на 3 часа. Говорит, повесил вниз головой и тут же покаялся. Ну, вождь племени, там знаете, что убить, убить, зарезать, зарезать. Вот они там проблему так быстро решают, проблему покаяния. Говорят, подвесили за ноги, повесил и покаялся сразу. Ну, посещают они. Я не видел вот их представителей, но, допустим, были те, которые приезжали, 8 дней ехали для того, чтобы приехать туда, в эту Маранафу. Для того, чтобы побыть вот на их конференциях и взять вот именно их учение. Но они довольно-таки интересные люди с многих сторон. Но самое главное, опять повторяю, что они ищут водительство Святого Духа. И это является залогом их успеха. Их в Португалии есть церкви. Правда, они... Что касается служения сестер, у них там нет как таковых, в смысле, лидеров или служителей. Они говорят, нам Бог сказал в самом начале, что женщины не должны стоять на служении. Мы, говорят, ставили по примеру других, но Господь сказал, освободите их. Освободите их. Пусть они занимаются своей работой. То, что им положено делать. Я не сразу подчеркнули, когда одна из сестер, она вела именно лекции для воскресной школы, сказал, сразу нас, она говорит, не служитель. Мы просто ей поручили, дали ей план, сказали ей откровение, и она просто излагает тему для воскресной школы. Но она не служитель у нас. Ну, довольно так вот интересно в них поставлено все. В отношении пророчества никто не знает, через кого было пророчество. Мы, говорит, таким образом оберегаем пророков от гордости и проверяем их. Ну и правильно, если у них каждый день служения, то когда ходить по домам? Ну когда по домам ходить молиться? На это и времени нету. Им подают откровение, говорят, Бог нам открыл вот то, то, то и то. Через кого открыл? Когда открыл? Никто этого не знает. У них вот так вот поставлено дело все, что никого нету впереди. Может быть, они сами пастыря и знают, но об этом никто не знает. Проверки многократные, если дело касается серьезных вопросов. Поэтому, ну вот, в основном, что я хотел сказать, может, еще что-то вопрос задать, может быть, будет проще мне отвечать на них. Хотя трудно задавать такие вопросы. А? Если и были, то мы не слышали вот такие яркие примеры. Но говорили, рассказывали о том, что Бог исцеляет. Приходит, нет вот этого ажиотажа. Он, допустим, почему его нет? Потому что если кто-то остался, то никто не знает чего. Подходит пастор, что тебе надо? Помолиться больному. И он молится, и спокойно пошел. И после он засвечивает о том, что получил, не получил. У нас как бы вообще сразу тут все явно. Все явно, все бегут, все получают, и может, и кто-то и не получает. У них как-то все по-другому поставлено в этих вопросах. Но молитвы, я думаю, что пост у них очень интересный. У них очень интересный пост. Они постятся ночь целую до 9 часов утра. В 9 часов утра они кончают пост. Ну, знаете что, не знаю. Только не знаю, кушают они вечером или нет. Но, наверное, все-таки нет. Наверное, все-таки нет. Но это у них почти каждый день такой пост. Ну, знаете, не знаю, как это, но... Да, тем не менее, Бог отвечает. Тем не менее, что-то есть. А? Что-что? Не видели. Не видели мы хлебопреломления, потому что, наверное, все-таки раз в месяц не могу сказать то, что и вопрос мы не задавали этот, и не было там хлебопреломления, поэтому... Но, естественно, отлучены на замечание не дают, это само собой. Вот. Но чтобы, допустим, вопрос касался какой-то одержимости, чтобы кто-то был, я не знаю, нигде этот вопрос не стоял никогда. С этой вот стороны у них, может, что-то и есть, но когда этого не было заметно, не говорили на эту тему, то и трудно сказать, как у них что происходит. Но вопрос покаяния у них очень серьезный. Потому что если, допустим, они каются, то приходят пастыря, там ни один не будет пастырем, его не поставят, если он не имеет какого-то духовного дара. Потому что не имея его, нельзя проверить никого. И у них вот вся вот эта пресвитерия, все пастыря, они все видят видение. У них всех есть слово. И потом, естественно, если, допустим, он подходит молиться за кого-то, кто кается, то Бог же что-то показывает, а ему сразу говорит, у тебя вот то и то, давай эту проблему решай. Может быть, с этой точки зрения у них и проще, чем у нас. У нас может ходить год-полтора, потом открывается, что не все доделано. Потому что, по сути дела, ну, откровение, куда бы мы ни крутили, как бы мы ни говорили, но действие духовных даров, оно оказывает свое влияние положительное. Но в этот раз, я не знаю, мы не спрашивали, но раньше, допустим, было свидетельство, что когда вот они принимают крещение, тут же им идет слово, чем он должен заниматься сейчас откровением. Мы сегодня годами ищем, чем мне заниматься. Вы, наверное, вообще переживали такую, ну что мне делать? И то хочется, и то получается, а что хочу делать? Не получается, а что мне делать? И люди годами все не знают, что им делать. Там этот вопрос решается очень просто. Вот так и так, вот твоя работа, вот твое место, вот твое назначение. И просто я думаю, что вот с этой точки зрения, ну, я бы хотел, чтобы мы тоже обратились вот на этот путь. Мы ломаем копья, кого избрать, кого руку положить, как. А как было бы хорошо, когда Бог конкретно с проверкой сказал, вот, пожалуйста, все вопросы отпадают. Может быть, с этой точки зрения надо на коленях постоять не один день. Это тоже может быть. Но я думаю, что это было бы нормально. И вообще для нас это не было бы новым. У нас это было. Но просто впоследствии авторитет был подорван. Было где-то что не то, что надо. И потому перечеркнули весь этот вопрос. Так крест поставили. Не надо. Лучше головой. Но в самом деле головой не лучше. Головой не лучше. И действительно, вот как хорошо было бы, чтобы каждый встал на колени, вот думал, Господи, что мне делать? Ну пойди к Ивану, как это хорошо было бы? Не надо было бы строить этих планов всех. Они так и говорят, что наши планы, они могут не уписываться в Божьи планы, и тогда не будет успеха. Тогда будет много напрасной работы сделано. И потому с этой точки зрения, ну, конечно, все, наверное, я рассказывать уже не буду, что пришлось переживать. Но вот основное, я думаю, вам понятно на сегодняшний день. А? Деревянные. Деревянные, если это, допустим, какие-то артерии, трубопровод, или что там пластмасса. Пластмасса. Притом, что касается других вопросов, это страна, которая очень богата железной рудой, никелем и так далее. И у них вот все то, что на улице, оно сделано с нержавеющей стали. Если они сделали раз, то это практически вечное. А проблем нет у них с этим вопросом. Это очень богатая страна на минералы, на все. Вот мы стояли, нам говорят, там на рейде до 10 кораблей этих огромных стоял. Они говорят, все за железными рудами стоят. Потому что там этот завод или шахта, там, я не знаю что. Но очень много там на рейде стояло кораблей. Это вот в очередь стоят. Возить железную руду. Больница у них очень мощная. Я об этом, наверное, не говорил. Которые не построили, чтобы лечить своих людей. Они говорят, что у нас лечение очень дорогое, и нам не по силам нашим бедным людям лечиться в этих больницах. Поэтому они когда-то, только не знаю, когда мы спросили, вы строили ее по откровению, то они сказали, да, Господь нам. Но что у них желание было, потом Бог подтвердил. Или Бог сказал вначале, они, я уже этого не знаю, что за кем шло. Ну вы же хорошо понимаете, что иногда Бог дает желание, а потом подтверждает, что оно от меня пришло. Вводили нас в эту больницу, современные барокамеры, современная электронная пушка для облучения. Вот, знаете, вот несмотря на то, что действует Дух Святой, а приходится лечить людей вот так. Ну, кажется, уже если так, то возложил руки, да пусть здоровый пошел. Нет, нет. И привозят, и лечат их там. Но не говорят так, что для своих членов церкви мы лечим бесплатно. Если то люди не веруют, что из других церквей им приходится платить. Им приходится платить за это. Медсестры, все, ну, аккуратно было, не вези нас пустили, потому что, говорят, где-то там очистка крови, может быть, заражение, вот сюда можете зайти посмотреть, здесь издалека можете поглядеть. Вот. И, кстати, говорят, барокамеры мы закупили самые первые, их изобрели в Советском Союзе. И мы сразу их купили, эти барокамеры. Ну, учат они, как они учат людей любить. Они говорят, мы учим людей, что любовь – это ты должен делать, а не ждать. Любовь дает, а не принимает. А? Не знаю. Мы были у лесу, еще меня не видели. Какие у них щебни, большие или маленькие, не знаю. Но учат они вот так, что любовь – это значит отдавать, а не ждать. И рассказывают нам пример. Говорит, у нас тоже разные люди бывают. Говорит, проходит, говорит, одна сестра, каждый день звонит. Вы обо мне не заботитесь, вы мне ничего не делаете, вы то, другое. И он говорит, я уже передаю свои сам. Я говорю, она уже мне говорит, надоела. Я ее призываю, спрашиваю, скажи, вот ты не работаешь, и муж не работает. Тебе помогают регулярно? Помогают. Ты, когда приходишь лечиться в нашу больницу, тебе когда-нибудь кто-нибудь спрашивал деньги за медикаменты, за проживание? Нет. Потом назвать еще, это у тебя было, было. Так что ты хочешь? Какую же ты хочешь любви? Я вот ее очистил как следует, и она перестала роптать, что ее не любит. А то говорит, живет, помогаем регулярно, еще требует чего-то, меня не любит. Говорит, чего ты требуешь? Я говорю, мы учим. Любить, это значит отдавать, а не ждать, чтоб дали. Любовь отдает. Если ты уже требуешь, дай, то это уже не любовь. Это уже не любовь. И у них, ну, они разумно вот это все поставлено, у них они четко все это разграничили. Вот, и не позволяют своим людям идти в разнос. Они их быстро ставят на свое место.